не могли бы вы рассказать мне о ней? — деликатно попросил Делглиш. — Вы ведь ее воспитывали, если не ошибаюсь. — Правильно. У нее больше никого не было. У нас единственный ребенок — ее отец. Ее мать умерла через 10 дней после рождения Терезы. Воспалился аппендикс, и операция прошла неудачно. Один шанс на миллион, так сказал врач. «Я не хочу этого слышать», — подумал Делглиш. «Я не хочу знать про их боль». То же самое слово в слово сказал ему консультант-акушер, когда он пришел в последний раз взглянуть на свою мертвую жену с новорожденным младенцем, которого она словно бы баюкала на согнутой руке, на обоих упокоившихся в тайне небытия. Один шанс на миллион! Как будто можно испытывать утешение, даже гордость от сознания того, что этот шанс выпал на долю именно твоей семьи, чтобы доказать произвольность статистики человеческой подверженности ошибкам природы. Жужжание мухи стало вдруг невыносимым. «Извините», — сказал Делглиш, и, схватив «Радио Таймс», яростно хлопнул им по мухе, но промахнулся. Пришлось сделать еще 2 ожесточенных шлепка по оконному стеклу, прежде чем жужжание, наконец, прекратилось, и муха исчезла, оставив лишь едва заметный грязный след на стекле. — А что же ваш сын? — спросил Делглиш, возвращаясь за стол. — Ну, он уже не мог ухаживать за младенцем. Этого никто от него и не ожидал. Ему был всего 21 год. Мне кажется, больше всего на свете ему хотелось уйти из дома, от нас, даже от ребенка. Думаю, что каким-то странным образом он винил нас. Видите ли, мы не особо приветствовали его брак. Ширли, его жена, была не той девушкой, какую мы выбрали бы для него. И мы говорили ему, что ничего хорошего из этого брака не выйдет. «А когда ничего хорошего случилось таки, — мысленно добавил Делглиш, — виноватыми оказались они, как будто их неодобрение, их сопротивление нависали над его женой, как проклятие». «А где он теперь? — спросил Делглиш. — Мы не знаем. Кажется, уехал в Канаду, но он нам не пишет. У него хорошая специальность. Он механик, разбирается в машинах. Всегда имел золотые руки. Он сказал, что ему не составит труда найти работу. Значит, он не знал, что его дочь умерла. Вряд ли он отдавал себе отчет в том, что она жила на этом свете, — вставил Альберт Нолан. Чего ж ему беспокоиться теперь, когда ее действительно нет? Его жена склонила голову, словно хотела, чтобы исходившая от него волна горечи прошла поверх нее, и сказала: «Подозреваю, бедняжка Тереза всю жизнь чувствовала себя виноватой, считала, что это она убила свою маму. Чушь, конечно. А потом отец бросил ее. Это тоже не прибавило уверенности в себе. Она выросла сиротой, и наверняка это ее мучило. Когда с ребенком случается что-то плохое, он всегда думает, что виноват он. Но ей должно было быть хорошо здесь, с вами. Она ведь любила лес, не так ли?» «Может быть. Но я думаю, что она чувствовала себя одинокой. Ей приходилось ездить в школу на автобусе, и она никогда не могла остаться ни на какие мероприятия после уроков. А здесь поблизости не было девочек ее возраста. Она любила бродить по лесу, но мы ей, во всяком случае, одной этого не разрешали. В наше время всякое может случиться, никто ни от чего не застрахован. Мы надеялись, что у нее появятся друзья, когда она стала медсестрой. А они появились? Она никогда не привозила их домой. Но с другой стороны, что тут делать молодым людям? И вы не нашли в ее бумагах, среди ее вещей ничего, что хоть как-то проливает свет на то, кто мог быть отцом ее ребенка? Она ничего не оставила, даже своих учебников. После того, как покинула Камден-Хилл-сквер, она жила в общежитии неподалеку от Оксфорд-стрит и перед смертью полностью очистила комнату, избавилась от всего. Единственное, что передали нам в полиции, это ее письмо, часы и одежду, которая была на ней. Письмо мы выбросили. Зачем его хранить? Вы можете посмотреть ее комнату, если хотите, сэр. Она жила в ней с раннего детства. Там ничего нет, только голые стены. Мы все роздали. Ее книги, одежду. Нам казалось, что она бы этого хотела. «Этого хотели вы сами», — мысленно возразил им Делглиш. Миссис Нолан повела его по узкой лестнице, указала на дверь и ушла. Комната располагалась в глубине дома. Маленькая, узкая, выходящая единственным затянутым кружевной занавеской окном на север. Береза росла так близко к нему, что, казалось, листья шуршат о стекло, и освещение от этого было зеленоватым, словно комната находилась под водой. Ветка вьющейся розы с поникшими листьями и единственным плотным изъеденным бутоном билась в окно. Комната, как и сказала миссис Нолан, была совершенно пуста. В неподвижном воздухе стоял легкий запах дезинфицирующего средства, будто им недавно вымыли стены и пол. Помещение напоминало ему больничную палату, из которой увезли покойника, совершенно безликое пространство между четырьмя стенами в ожидании следующего пациента с его тревогой, болью и надеждой. И они придадут помещению новый смысл. Они убрали даже постель. Белое покрывало было постелено на голый матрас, поверх него лежала одна подушка. Навесные книжные полки пустовали, наверняка они были слишком хилыми, чтобы выдержать значительное количество книг. Больше в комнате не осталось ничего, если не считать распятие над кроватью. Поскольку кроме горя вспоминать им было нечего, они лишили комнату даже следов внучкиной индивидуальности и навсегда закрыли дверь.